Глава четвертая. «Славка, ты чё, дурак, что ли?» — сердито закричал Федя. Кровь из рассечённой брови залила ему глаз. «Нормально работаем», — Слава усмехнулся. «В легкий контакт». «Ни хрена себе легкий», — Федя завелся. «Ты что думаешь? Думаешь, я не могу?» «Так давай», — Слава усмехнулся еще шире. «Не скули, как девочка». «Стоп», — это сказал Юра Матвеев, Федин друг и единственный из присутствующих, зеленый пояс. Его старшинство в младшей группе определялось, впрочем, не поясом, а тем, что именно ему сенсей дал ключ от зала. «Стоп! Федька, ты выбыл, технический нокаут. Гера, возьми аптечку и обработай ему ряжку. Слава, ты не прав». «Это почему же?» «Потому что...» «Пошел в угол, встал на кулачки, отжался 100 раз. Чтоб кровь в жопе не играла». Видно было, Слава колеблется. Юра, хоть и килограммов на 10 полегче Федора, но в кумите Славу сделал 4 раза из 5, а Федор хорошо, если 2 против 7. Когда в хорошей форме. А в хорошей форме Федя бывал не так уж часто, поскольку любил и выпить, и поплясать, и потрахаться с подружками, которых менял со всем темпераментом, пользующимся успехом 17-летнего парня. Юра же фанат. Но Слава не был трусом, кем угодно, но не трусом. «Ты что, сэмпай?» — спросил он. «Для тебя — да». Юрин голос был бесстрастен и негромок. Он подражал своему кумиру. А кумир в таких случаях обычно говорил негромко и спокойно. Вообще-то на Славу Юркина уверенность произвела впечатление. И 3 месяца назад он, возможно, пошел бы на попятный. Но теперь... Теперь он служит господину. А господин поощряет гордость и дарует силу. «Докажи!» Слава вызывающе ухмылялся. «Надевай перчатки». Юра засмеялся. «Перчатки? Мы же не девочки, а, Славик?» «А что Михалыч скажет?» — неуверенно проговорил кто-то из ребят. «По какому поводу?» — наспешливо спросил Юра. «Дима, посудишь?» «Нет вопросов. Все-таки это будет кумите, а не драка. За драку в зале сенсей выгнать может». «Ну, — сказал Юра, — твой ход». «Нет», — Слава чуть покачал головой. «Давай ты». «Бум!» Легкий журавлиный прыжок, хлыстом выброшенная рука. Вспышка света в правом глазу. Слава вслепую ударил ногой, получил подсечку по опорной, упал, перекатился, вскочил. Но ничего не успел, только принял рубяще-секущий удар ребром ладони по левой брови. Кровь окончательно ослепила Славу. Биться же вслепую со зрячим противником не его уровень мастерства. К счастью, это была не драка, а поединок. «Ипон, ипон!» – поспешно закричал судья, но Юра и не собирался добивать соперника. Он сделал то, что хотел. Большего сенсей не одобрит. Дождавшись, пока Слава протрет залитый кровью глаз, он сказал спокойно. «Иди, и Гера тебя обработает. А потом 100 раз на кулаках, Тимка. На 6-х побьемся? Ты как?» «Давай». Как ни странно, Слава не обиделся. Почувствовал превосходство Юры Матвеева не наигранное, а естественное. И оно притягивало. «Наверное, — думал он, отжимаясь и механически отсчитывая в уме, — надо было к нему с моей темой подойти, а не к Федьке Кузякину». «Славка стал какой-то странный, — сказал Юрка. — Как будто охрутил немерено. Только непонятно, с чего». «Я знаю, с чего, — буркнул Федя Кузякин. — А ты домой? А то давай прогуляемся, я пиво возьму. Тебе сок, как всегда». «Ага, денег дать?» «Шутишь?» — Федя хлопнул по ладони кошельком. «Я же работаю». Он пошел к киоску, вернулся с Бочкаревым и соком. «На, из холодильника». «А девочка новенькая, ничего себе. И подружка, говорит, есть». «Спасибо», — усмехнулся Юра. «Я и без триллера проживу». «Ах!» — Федя картинно прижал к груди ладонь. «Прошу прощения, забыл, что вы однолюб, Ромео. А Джульетта ваша...» «Ты, Кузяка, сейчас в лоб схлопочешь». «Молчу, молчу», — воскликнул Кузякин. «Оно, конечно, мадемуазель Дашенька, у нас ангел. Только учти, Юрка, ангелы, они с крылышками. Фьють и улетели. С другим ангелом». «Ты, Федька, циник и бабник», — Юра засмеялся. «Так что насчет Славы?» «В смысле? А, понял. Он теперь черный маг или что-то вроде. Посвящен, одним словом, в оккультные... Тьфу! Околокультные». «Оккультные?» «Ну, тайны, в общем». «И какая у них программа?» «Программа правильная», — Федя глотнул пиво. «Самое оно. Живи, пока живется, веселись и радуйся жизни. А если кто тронет, в пятачину. Меня вот приглашал». «А ты?» «А мне пофигу». «Удивил», — Матвеев хмыкнул. «Эта идеология точно с тебя списана». «Ну, самодовольно», — согласился Кузякин. «Только нахрена мне этот оккультизм? Я и так живу и радуюсь, понял? А силы эти? Чё-то я не заметил, чтоб они Славке помогли, когда он по башке от тебя получал». «Тут ты прав», — согласился Юра, однако задумался. В силы, о которых пренебрежительно отозвался Фёдор, Матвеев верил. Во-первых, потому что книжки читал. Во-вторых, потому что знал. Мастерство тех, у кого он учится, не только в быстроте реакции и крепости мышц. Мастера, они и в 80 бились так, что дюжина молодых и крепких учеников клали в повалку. Юра перечитал массу воспоминаний и уже давно въехал. Есть сила и сила чи, или ци, если по-китайски. Если бы он об этом только в книжках читал, может, и не поверил бы. Мало ли что напишут. Но Юра знал, как работает сенсей. Вроде бы и не отбивается даже, а не достанешь. И собственными глазами видел, как к ним в школу заявился какой-то крутой каратек из молодых, здоровый как медведь. Зимородинский даже биться с ним не стал, просто обнял, по спине похлопал. И двухметровый лоб с кулаками, как квасные крошки, постоял секунду, потом глазки закатил и на паркет повалился. А через минуту встал тихий-тихий, извинился и удалился, пошатываясь. И это сенсей, человек мирный. А что о Лоскове не говорить? Да не только говорить. Кузяка вон кассету притаскивал, где Андрей Александрович с каким-то мордоворотом бился. И мордоворот этот Лосковин уже почти пополам порвал. И вдруг Андрей скинул с себя 8-пудового бычару, врезал ему сцепкой по башке, а потом подхватил и бросил так, что тот затылком доску в полу сломал. Вот это и есть внутренняя сила. Когда центнер слишком накачанного мяса взлетает над татами, как тючок с соломой. Но когда Матвеев прозрачно намекал сенсею, что готов причаститься мистических тайн, тот или сгружал ему очередной комплекс упражнений, или отделывался мудреной дзеновской притчей. А когда Юра заикнулся при Андрее Александровиче насчет невидимых сил, тот молча продемонстрировал мозолистый кулак. Не в качестве угрозы, а как напоминание. «Всяк сверчок, знай свой шесток». Обидно, однако. «А что Славка еще говорил?» — спросил Юра. «Да ничего». Федя допил пиво, сунул бутылку по берушке. «Я ж не спрашивал. Сказал, не интересуюсь, и все». «А вот я интересуюсь», — подумал Юра. «Очень интересуюсь».